Глава 5. Октябрь — чудесный месяц для любви. Чистый воздух, еще теплое солнце, а вокруг золотистые багряные листва. Ежедневно после обеда она встречалась с ним в редакции «Джорнал», где они работали бок о бок над очередным выпуском «Старого солдата» или же писали для него письма. В 4 часа дня они вместе с членами клуба пешеходов отправлялись собирать орехи или ягоды, а с наступлением сумерек шли к кому-нибудь в дом на легкий ужин, состоявший из степной куропатки, кукурузных лепешек или бисквита и овощей. Частенько они заходили в певческий клуб тип «Каноэ», собиравшийся в большом помещении над редакцией «Джорнал». Все молодые виги города распевали песню тип «Каноэ» или «Тыквенной бутылки с крепким сидром». В белом доме Ван Бюрен славит Джорджию и Мэн. Ну а мы в избе простой хлещем сидр за тип «Каноэ». Мэри аккомпанировала на пианино 30-40 молодым женщинам, собиравшимся каждый вечер вместе с примерно 100 молодых людей. Авраам воспрянул духом. Каким бы ни было его разочарование по поводу победы демократов на выборах в законодательное собрание, оно компенсировалось огромной поддержкой, оказанной избирателями Гаррисону. Авраам вел всего несколько дел, и у него было мало клиентов. Освобождаясь хотя бы на день от политической кампании, он шел в дом Эдвардсов. Если кто-либо и обращал внимание на их частые встречи, то это относилось на счет политической кампании. Однажды они поехали с Нинианом и Элизабет на ферму майора Эли Айла для участия в ярмарке, проводившейся сельскохозяйственным обществом округа Сан-Гамон, на которой гордости Ниньяна, его бык-реформер, удостоился 2-го приза. В другой раз они посетили зверинец и цирк, демонстрировавший впервые в Спрингфилде жирафа и слона. Бедного слона водили из города в город, закрыв тяжелой попоной. Владельцы боялись, что, посмотрев на слона на вольном воздухе, люди не захотят платить за вход в зверинец. Во время совместных прогулок Авраам выбирал такой маршрут, чтобы не проходить мимо дома Хугана. Со своей стороны Мэри не поднимала вопроса о доме. Многие вечера они сидели перед камином в гостиной Эдвардсов и читали вслух отрывки из книг «Там о Шантер», «Субботние вечера Коттера» и «Послание к молодому другу». Ему нравились исторические работы, особенно те, в которых рассказывалось о прошлых выборах, и она читала ему такие книги, хотя зачастую казалось, что его больше интересует образ мышления автора, чем сами исторические события. Однажды он спокойно заметил: «Этот писатель может втиснуть большую часть слов в самые ничтожные идеи, какие мне доводилось слышать». В другой раз, когда она читала запутанный пассаж из греческой истории и полагала, что он выскажется отрицательно, Линкольн заметил: «Нет, нельзя запустить высоко воздушного змея, если бечевка коротка». Она обнаружила у себя склонность к кокетству, вкладывала свою руку в его ладонь, гладила его по руке, говорила то, что должно было ему нравиться, уделяла много времени своим платьям, чтобы всегда выглядеть свежей и опрятной, прибегала к женственным жестам, которыми, по ее наблюдению, другие девушки привлекали мужчин, и которые она презирала, пока не влюбилась. Он был счастлив в ее компании. Его не мучила головная боль, приступы и по. Даже когда резко холодало, он, утверждавший, что никогда не чувствовал себя в тепле с осени до весны, имел хороший цвет лица и выглядел, как все другие. Когда она похвалила его за внимательность, он ответил: «Так было не всегда. С той другой Мэри. Однажды наша группа направилась верхом в Боулинг-Грин. Мы подъехали к глубокой реке, я ехал первым, а остальные помогали девушкам. Когда она упрекнула меня за невнимание, я сказал, что она достаточно умна, чтобы позаботиться о себе. В этот вечер она сказала своей сестре, что я лишен тех небольших звеньев, которые скрепляют цепь счастья женщины. Ты не был влюблен, Авраам. Ты бы не позволил мне утонуть, верно?» «О, Молли, конечно, нет. В 1830 году, когда моя семья переселялась в Иллинойс в фургоне с упряжкой из четырех валов, и мы переезжали через степную реку, покрытую льдом и снегом, я обнаружил, что мы забыли собаку на другом берегу. Темнело, и мой отец сказал, что я не могу возвратиться за собакой. Я снял ботинки и чулки, перешел вброд ледяной поток и вернулся с дрожащим животным в руках. Я любил эту сучку. Ну, Авраам, сравнивать меня...» Затем она заметила хитринку в его глазах. Он рассказал историю, чтобы проверить ее реакцию. Он казался ей человеком, сотканным из противоречий. То некрасивый, то привлекательный. То деревенские манеры и врожденная деликатность. Меланхолия и неистощимый юмор. Неуклюжесть и фантастическая сила. Бродячая жизнь и честолюбивое желание подняться. Шутовство и глубокая логика. Жажда любви и робость перед женщинами. Демократическое прошлое и верность Вигам. Его крайне трудно разгадать. Истерическая женщина не выдержала бы брака с ним. Но в таком случае, подумала она, никакая склонная к истерии женщина не влюбилась бы в него. Как странно, ведь она собиралась поехать в Вашингтон со своим отцом в случае победы на выборах Генри Клея. А вместо этого победа Вигов позволит ей поехать туда вместе с мужем. Она с радостью думала о такой возможности. Она снимет прекрасный дом, будет принимать гостей, соберет у себя элиту столицы, дипломатов, иностранных представителей, создаст обстановку и фон, на котором Авраам будет выделяться как сверкающий маяк, каков он на самом деле. Приближалось время его отъезда из Спрингфилда для последних усилий предвыборной кампании, но ему не хотелось уезжать. Она видела, каким несчастным он себя чувствовал, и спросила: «На самом деле должен? Разве ты сделал не все за истекшие месяцы?» «Это на пару недель», — проворчал он. «Я вернусь через округ Лоуренс и склоню тамошних избирателей в нашу пользу. Гонорар $19. Это оплатит поездку». Их прощальный поцелуй был нежным и любящим. Она наблюдала, как он прошел по дорожке, затем свернул на вторую стрит городской остановки и подумала: «Кончатся выборы, он вернется домой, и мы поженимся».